Матерь Агни-йоги. Когда уявляется наша забота и владык, все идет гладко. Мы обязаны служить не временному, но вечному. Мы вечные, мы беспредельности дети, света сыны, а окружающее нас приходящее только пейзажи, мелькающие в окне поезда света. Власти над духом ему, приходящему, не дадим. Делайте все, что надо, все выполняйте, что требует жизнь, но, как актер, выполняет свою роль на сцене, зная, что это все только игра. Ты им скажи, выбор правильно сделан, не пожалеют. Это решающий момент всей их жизни.